Благословенна церковь моя, кровью Христовой искупленная, истиной освящаемая, Божья возлюбленная. Благословенна церковь моя, кровью Христовой искупленная, истиной освящаемая, Божья возлюбленная. Радуйтесь, братья и сестры мои, что в этом мире вы не одни, что сам Господь всех нас соединил в истине и любви. Возьмите за руки, пусть будет радость в ваших глазах, даже в гонениях, скорбях и трудах. Следуя правде, идите вперед и приносите плод. Благословенна церковь моя, кровью Христовой искупленная, истиной освящаемая, Божья возлюбленная. Благословенна церковь моя, кровью Христовой искупленная, истиной освящаемая, Божья возлюбленная. Благословенна невеста Христа, восстань и светись, будь чиста и светла. Разрушь все преграды, всю тяжесть оков и облекись в любовь. Пусть будут чисты одежды твои, сердце твое в ожидании, когда за тобой придет твой жених в вечно небесной славе.